Судья. Читает Вячеслав Айканов. Прежде, когда должности не продавались, а приобретались знанием, начальство в Корее было умное. Жила однажды красивая женщина, жена хозяина постоялого двора. Хозяин пил и играл, а она вела все дело. Все заглядывались на прекрасную женщину, но она ни на кого не обращала внимания, пока не пришел некий Ким Ки, родом из Хириона. И хотя он шел далеко, но красота хозяйки удержала его, и, видя и с ее стороны поощрение, он решил остановиться у нее на ночлег. Ночью, когда хозяин ушел по обыкновению играть в карты, он осторожно прошел к ней в спальню. Наступив на что-то мокрое, он вздул огонь и увидал, что это была лужа крови. Тут лежала и мертвая хозяйка с ножом в груди. Он хотел бежать, но вспомнил, что в эту ночь в гостинице ночевал он один, и, следовательно, в случае бегства его нагонят и обвинят. Но и так было не легче. Все улики были против него, и он решил покориться своей участи. Утром пришел хозяин и, застав Кима с своей убитой женой, отправил его в тюрьму. На вопрос судьи Ким, боясь пыток, сказал, что он убил. Но судья, внимательно осмотрев труп, вынул нож и, увидев, что нож Кима при нем, спросил его: «Где ножны от этого ножа?» Их не было у Кима Ки. Тогда мудрый судья приказал всем жителям принести свои ножи. Перемешав их и подсунув и этот нож, судья приказал взять назад свои ножи. Все взяли ножи, и остался только подсунутый. «А это чей же нож?» «А это нож Пэктэя Цзая», — сказал его сосед. «Пэктэй» — значит «мясник». Этого только и надо было судье. Он приказал схватить Цзая, посадить его в тюрьму и надеть ему ниже колен деревянные клещи. Эти клещи сжимали до тех пор, пока кости на ногах у Цая не лопнули, и, не выдержав больше боли, он сознался, что убил ее за то, что она не соглашалась быть его любовницей. Тогда ему отрубили голову.